Глава 6. Поиски Велиму начались немедленно. Калеб и Габриэла призвали на помощь Никласа, Матиаса и всех окрестных фермеров. Они начали прочесывать лес вдоль горного хребта. В первую очередь, заручившись помощью Матиаса, хозяина фермы, они отправились в Сварцкак. Но никто из жителей этой фермы не видел Велиму. Она действительно нанесла им неожиданный визит, но это было несколько недель назад. Старик, отец Элдара, однако, казалось, что-то знал. Он сердито пинал ножку стула. «Вы что-то знаете?» — спросил Матиас своим мягким голосом. Он был хозяином Сварцкага и имел право спрашивать. «Да тут узнать нечего. Все очевидно», — пробормотал старик. «Она разделила судьбу наших родственников, которые мрут, как мухи здесь, в Сварцкаге». «Что вы имеете в виду?» — воскликнул побледневший Калеб. «Госпожа Велиму решила свою судьбу в тот день, когда последовала за нашим Элдаром в болото мертвеца». «Вы имеете в виду, когда ее втянули в восстание? Но это было почти год назад». «Это не имеет никакого отношения к восстанию. Что же тогда?» — нетерпеливо спросила Габриэла. «Вы же помните, кто тогда был убит?» «Двое людей Воллера. Но Велиму и ваш сын были оправданы». «Не всеми». «Не всеми? Вы имеете в виду самого Воллера?» Фермер поднял голову и сказал. «Это я и пытаюсь сказать. Четверо мужчин выехали с фермы Воллера, направляясь в Тубрён, одновременно с повстанцами. Четыре пули попали в моего сына Элдара и убили его». Госпожа Велиму осматривала его раны и рассказала нам. «Да. Она упоминала об этом, когда вернулась домой. Но, по ее же словам, Элдар пал в битве за Тубрён», — сказал Калеб. Старик фыркнул. «Ничего подобного. Его убили на равнине Румерики. А там боя не было, я выяснил. Говорю вам, это дело рук Воллера. Он мстил и мстит за своего сына Монса. Позвольте сказать вам, господа, если вам угодно выслушать простого человека. Видит Бог, я пытался донести это до вас и раньше, всякий раз, когда погибал кто-то из наших. Но мне неизменно отвечали, что это несчастный случай и роковое совпадение. А я говорю вам, во всем виноват Воллер, подлая мстительная гадина. Но никто не хочет этого слышать». «Подождите минутку», — мягко сказал Матиас, внимательно присматриваясь к фермеру. «Почему фермер Воллер охотится на вашу семью? Если подумать, вы и впрямь потеряли очень многих». «Кровная месть. Это продолжается уже 50 с лишним лет». «Но почему? Ответьте мне, ради всего святого! Дед нынешнего Воллера купил дом вашей семьи, это я знаю, но купил с аукциона, на который его выставили за долги, которые наделал ваш дед». «Тот, прежний Воллер, специально ввел нашего деда в долги, чтобы завладеть фермой. Все это знают. Он был в дружеских отношениях с судебным приставом. Они сговорились. Мы все тогда знали, что ферма досталась ему обманным путем. Так что мы...» Старик заерзал. Ему было не по себе. Мы тоже не оставались в долгу. И отвечали им тем же. Но только в целях самообороны, потому что они начали первыми. Они хотели выжить нас из прихода, потому что их совесть нечиста. Верно, верно, согласился Матиас. Но почему вы не рассказали все это раньше? Рассказывал. Тысячу раз. Возможно, но только шепотом и только соседям и друзьям. Вы не приезжали в Гростенхольм и не говорили об этом мне или моему отцу. Вместо этого вы выказывали нам враждебность. Ваши дети притесняли наших. Велиму считала, что вам просто неприятно принимать чужую доброту. Но давайте сейчас забудем об этом. Помиримся. И спокойно разберемся, что стоит за всеми этими преступлениями. За всеми этими преступлениями стоит он. Валлер. Я точно это знаю. Тогда мы прямо сейчас отправимся на ферму Воллера и поговорим с ним. Вы согласны? Старик встал и протянул Матиусу узловатую мозолистую руку. Матиас взял ее, крепко пожал и улыбнулся так, как умел только он. На глазах старика навернулись слезы. Поместье Воллеров находилось в соседнем приходе. Оно было меньше, чем Гростенхольм, а во времена людей Сварцкага и вовсе не представляло из себя ничего особенного. Но нынешний Воллер постепенно прибрал к рукам все соседние участки один за одним. Его не любили, но никто не осмеливался жаловаться, потому что он всегда мстил тем, кто ему сопротивляется. И мстил жестоко. Он приветствовал их в роскошном зале. Это был чрезвычайно крупный и тяжелый человек с грубыми чертами лица и холодными, безжалостными глазами. «Ваша дочь? Вы спрашиваете у меня про вашу дочь? По-вашему, я должен знать, где она? Да вы понимаете, что говорите? И в чем меня обвиняете?» Пришлось вмешаться помощнику судьи. Лаурсон представился и коротко попросил разрешения осмотреть помещение. «Вы пожалеете, что явились сюда и посмели оскорблять меня подозрениями?» «Ну, ищите сколько хотите, потому что вы ничего не найдете. Я слишком стар, чтобы гоняться за импульсивными рыжими девицами, господа. Меня они нисколько не интересуют». Габриэла обратила внимание на эти его слова. Воллер, безусловно, видел Велиму и знал, кто она такая. Все отправились на поиски, а Матиас остался побеседовать с Воллером. Но разговора не получилось. У доброго доктора создалось впечатление, что он говорит с кирпичной стеной. Матиаса интересовали отношения Воллера с людьми из Сварцкага. Но ничего, кроме оскорблений в их адрес, он не услышал. «Люди из Сварцкага? Да к чему говорить об этих подонках? Их надо стереть с лица земли, большего они не заслуживают. Бог шельму метит, поэтому с ними и случаются всякие неприятности. А самому ему нет до них никакого дела. Он не стал бы марать руки ради этих ничтожеств». «Нет, он, Воллер, не имеет отношения к их проблемам. Невинен, как агнец божий». Матиас обвел взглядом приемный зал, рога и головы животных и другие охотничьи трофеи на стенах, но оставил свои мысли при себе. Очень тихо он сказал: Я пообещал своему съемщику из Сварцкага разобраться в этом вопросе. А судья поможет мне в этом. Это было сказано его обычным мягким голосом. Матиас как будто извинялся за то, что вынужден вести себя решительно. И все же недвусмысленная угроза явственно прозвучала в его словах. Толстый Воллер ничего ему не ответил. Они ничего не нашли, хотя тщательно обыскали все хозяйственные постройки фермы. Воллер не скрывал своего торжества по этому поводу. Они заметили это, но ничего не могли поделать. Напряженные поиски продолжались. Но 3 дня спустя Калеб и Габриэла были вынуждены принять тот факт, что их дочь Велиму снова бесследно исчезла. Велиму везли по лесу с завязанными глазами. Но кто и почему на нее напал, она так и не поняла. Они с судебным приставом неспешно ехали в Энг. На вершине хребта навстречу им попался человек. У него были такие длинные конечности, что, сидя верхом на лошади, он почти доставал ногами до земли. Громко и ясно он сообщил судебному приставу, что произошло недоразумение, и Велиму тотчас освободили. Она была очень взволнована тем, что произошло, но решила оставить резкие слова при себе. В конце концов, она начала новую жизнь и старалась быть со всеми по возможности милой. Она попрощалась и отправилась домой. Но не успела она отъехать, как люди в черных капюшонах преградили дорогу ее лошади, взяли ее под уздцы, а саму Велиму стащили на землю. Ей завязали глаза, а руки связали за спиной. Поскольку она кричала и сопротивлялась, они засунули ей в рот ужасную тряпку, шерстяные волокна которой так раздражали горло, что она едва могла дышать. От одного из мужчин исходила жуткая вонь. Пахло грязной одеждой, потом и чем-то еще, чему она не знала названия. Велиму решила, что постарается запомнить этот запах. К счастью, ехала она с другим похитителем, который положил ее перед собой поперек седла, как будто она свернутая в рулон одеяла. Он привязал ее к седлу так крепко, что она не могла пошевелиться. Они ехали через густой лес. Ветви деревьев цеплялись за волосы и царапали уши. Некоторое время они спускались по склону, а потом выехали из леса. Очевидно, они спустились в долину, но Велиму не догадывалась, в какую именно. Затем они снова начали подъем. И вот кавалькада остановилась. Ее сняли с лошади. Дурно пахнущий мужчина поднял ее и перекинул через плечо. Если бы у Велиму была возможность говорить, то она обязательно попросила бы его помыться, причем в самых решительных выражениях. Они вошли в какой-то дом. Она почувствовала это из-за эха и изменения температуры. Они шли по длинным коридорам или комнатам и спускались по лестнице. Перед ними отперли дверь, и Велиму весьма небрежно бросили на земляной пол. Веревку на ее руках кто-то развязал, и дверь быстро захлопнулась. Она пошевелила ноющими пальцами, затем сняла повязку с глаз и вытащила кляп. Пришлось долго отплевываться от шерстяных волокон, которых набрался полный рот. Она огляделась по сторонам. Было темно, но она различила пятнышко света высоко на стене. Там было еще несколько глазков, но они были закрыты ставнями, сквозь щели, в которых пробивался слабый свет. Больше она ничего разглядеть не смогла. Она думала о том, что родители снова расстроятся, но на этот раз ей не в чем себя винить. Однако это обстоятельство почти не утешало. Но, может быть, она ошибается, и это все-таки ее вина? Может быть, ее все-таки кто-то видел, когда она так неосмотрительно разделась догола в лесу? Может быть, так ее наказывают за бесстыдство? Она почувствовала укол совести. Она совершила глупость, которую теперь должна искупить. Но нет, там в лесу никого не было. Кроме горного короля, который, разумеется, был только фантазией. Но что тогда с ней происходит? И связано ли нынешнее нападение с нападениями предыдущими, со всеми необъяснимыми несчастными случаями? И тут Вильяму почувствовала, что не одна в помещении. Кто-то еще дышал в темноте. Вместе с ней здесь держит еще кого-то. Другого узника, который оказался в том же положении, что и она. Ей стало очень тревожно. Кем она кажется? Он добрый или злой? А вдруг он ее обидит? Поскорее бы глаза привыкли к темноте. «Здесь есть кто-нибудь?» — спросила она дрожащим голосом. «Боже правый, здесь женщина?» «Бедняжка, как ты здесь оказалась?» — спросил чей-то голос. «Да ты совсем молоденькая». «Вы меня видите?» — удивилась она. Она не боялась этого голоса, потому что он явно принадлежал доброму и хорошо воспитанному человеку. «Почти так же ясно, как днем. Твои глаза тоже скоро привыкнут к темноте. Как ты сюда попала?» «На самом деле я не знаю. За мной уже давно следили, даже хотели убить, а теперь поймали». «Простите, госпожа. Теперь я вижу и слышу, что вы из хорошей семьи, что меня совсем не удивляет. Поскольку те, кто нас здесь держит, крайне грубые негодяи». Голос Вильяму дрожал. Она чувствовала себя неуверенно. «Хоть ситуация и странная, но я хотела бы представиться». Его голос звучал весело. «Хорошая идея. Но давайте немного подождем с формальностями». «Почему вы говорите так тихо?» «Так лучше, потому что у здешних стен есть глаза и уши». «Да?» — прошептала она, инстинктивно понизив голос. «У меня тоже сложилось впечатление, что за нами наблюдают». «Есть люди, которым нравится наблюдать за чужими страданиями». «Буду иметь это в виду». Она дрожала, хоть и старалась быть спокойной и храброй. Дружелюбные манеры этого человека пробудили в ней здравый смысл и достоинство. «Как давно вы здесь?» — спросила она. «Кто может измерить время?» — последовал горький ответ. «Дважды приходили зима и весна. Получается, что я сижу здесь уже почти 2 года». «Совсем один?» «Нет. Теперь нас трое вместе с вами. Есть еще один, но он сейчас спит». Похоже, ее собеседник был рад этому обстоятельству. «Он ваш друг?» «Не сказал бы. Он психически болен. Они специально поместили его сюда, чтобы создавать мне неудобства. На самом деле он опасный сумасшедший, которому нельзя разгуливать на свободе». «Звучит не очень хорошо», — коротко сказала Вильяму. «Я боюсь думать, чем это может обернуться для вас». Она на мгновение замолчала и нервно сглотнула. Затем попыталась собраться с мыслями. судя по голосу, вы не молоды, но и не стары. Он улыбнулся и сказал. Угадали. Мне 42 года, и я не знаю, где это на возрастной шкале. Она смущенно рассмеялась и сменила тему. Я рада, что вы здесь. Мне уже почти не страшно. Очень хорошо, что вас не так легко напугать. И мне почему-то кажется, что мы встречались раньше. Можно мне сесть поближе и рассмотреть вас? Он пододвинулся, осторожно взял Вильяму за подбородок и поднял ее лицо к свету. «Да, я видел ваше лицо», — сказал он. «Только не могу вспомнить, где». Она прищурилась, пытаясь разглядеть его, но ее глаза еще не привыкли к темноте. «Как вас зовут?» — прошептал он. «Вильяму Калибсдаттер Лестрант из Людей Льда». «Это имя кажется мне смутно знакомым». «А кто вы?» «Эйнар Скактовл». «Это имя древней норвежской знати. Вы принадлежите к высшим эшелонам власти?» «Сейчас мой титул бесполезен. Но когда-то у нас была сила». Он думал вслух. «Вильяму, Вильяму». Было темно и шел снег, и я сказал, что это мужское имя. Вы выглядели усталой и больной, но такой же очаровательный, как сейчас. И с вами был... Ну, конечно, Тубрион. Вас тогда звали Мерета, а я был точильщиком ножей. Вильяму ахнула. «Так это были вы? Значит, мы друзья?» «Я очень рад», — ответил он, тронутый. «Дорогая Мерета, или, простите, госпожа Вильяму, очень приятно снова встретиться с вами». Ее глаза наполнились слезами. Довольно долго они сидели рядом, испытывая печаль и счастье одновременно. «Но кто наши враги? Кто держит нас в заточении?» «Своего врага я знаю. Это судебный пристав прихода Энг. У него есть друг. Его я не видел. Но они защищают друг друга, живут в одном приходе и встречаются каждый день. Не думаю, что у судебного пристава много друзей. Так что понять, кто он, будет несложно. Если придется». Вильяму прошептала. «Вы были главой всего восстания?» «Был. Меня выбрали будущим королем Норвегии на случай, если Гюльденлёви откажется. Я из старой норвежской королевской семьи, так что имею все права на престол. После провала восстания я планировал бежать в Швецию. Но далеко уйти мне не удалось. В конце концов, я попал в руки этих фанатиков. И они с тех пор мучают меня. Со временем, я полагаю, им это надоест. И тогда мои дни сочтены». Вильяму сочувственно ахнула. «Вас били? У вас есть раны?» «Есть, но не смертельные. Гораздо сильнее я страдаю от душевной пытки. Потому что жить здесь, рядом с этим чудовищем, которое спит там, в углу, совершенно невозможно. Рано или поздно я сойду с ума». «Я очень вам сочувствую». Эйнар Скактовл продолжил. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы защитить вас от этого грубияна. Не дам ему подобраться к вам слишком близко. Он видит в темноте так же хорошо, как и я, и скоро вас обнаружит. Надо как-то удерживать его на расстоянии. Велиму опустила голову. Интересно, как долго они намерены держать меня здесь? Это зависит от того, в чем они вас обвиняют. Я действительно совершила несколько опрометчивых и безответственных поступков. Делала кое-какие глупости, но я не знаю, почему судебный пристав хочет избавиться от меня. Теперь я понимаю, что он заманил меня в лес, а потом бросил. Он знал, что меня похитят. Может быть, вы сделали что-то, что не понравилось его другу? А как зовут его друга? Эйнар как-то поколебался, но затем прошептал. Я никогда его не видел, а только слышал, как судебный пристав говорил о нем. Он часто говорит... Моему другу не нравится то или не нравится это. Насколько я понимаю, он какой-то влиятельный в округе землевладелец. И тогда Велиму пришла к единственному очевидному выводу. Она хлопнула себя ладонью по лбу. Какая же я идиотка! О чем я только думала? Теперь мне все понятно. Вы помните удары Сварскага? Когда-то его семья владела фермой Воллер. Но потом один человек пришел и отнял эту ферму у его семьи. И с тех пор между ними началась вражда. У нынешнего Воллера был сын. Его звали Монс. Вместе с другим членом их семьи они разыскивали Элдара, чтобы убить его. И так вышло, что я тоже разыскивала его тогда. Они шли по моим следам, и я привела их к нему. В укрытие повстанцев, не подозревая об этом. Мы с Элдаром поссорились, и я оказалась одна в лесу. И тогда эти двое напали на меня, хотели изнасиловать. Но Элдар шел за мной. И в решительный момент, когда насилие было неизбежным, ударил Монса Воллера и убил его. Тогда другой человек напал на Элдара и убил бы его. Если бы я не ударила его по голове. Он умер. Так что я убила человека из семьи Воллера. У меня не было другого выхода. Друг судебного пристава и есть Воллер из прихода Энг. И они не выпустят меня живой. Хоть нас с Элдаром и оправдали по обвинению в убийстве. Судя по всему... Этот Воллер из тех людей, которым наплевать на суды и приговоры. Он толкует закон, как ему заблагорассудится. Похоже, что так оно и есть. Я слышал, что Элдар Сварцкак погиб на равнине Румерике. И о том, что люди из Тубрёна к этому не причастны. Что ж, госпожа Велиму? Теперь они добрались и до вас. Господи, неужели ее ожидает участь Элдара? Видимо, так. На ее жизнь было совершено много покушений. Полагаю, вы Воллера не интересуете, сказала она несчастным голосом. Я? Нет. Меня здесь держит судебный пристав. Но оба они очень сильно симпатизируют Дании. Я, как и все, подлежу амнистии, которую объявил участникам восстания наместник Гюльденлёве. Поэтому судебный пристав и его друг Воллер решили взять дело в свои руки. Никто не знает, что я здесь. А где мы вообще находимся, у Воллера? Я так не думаю. Медленно произнес Эйнар Скактавл. Здесь никто не живет, кроме нас и наших охранников. Мы прошли через длинные залы. Ее собеседник улыбнулся. Вы не почувствовали запаха конюшни? Как я могла, если меня нес на руках вонючка? Так вы с ним уже знакомы? Хорошее прозвище. Я знаю, кого вы имеете в виду. Мы находимся в крыле заброшенной фермы. И она довольно большая. Может быть, мы находимся под конюшней? Возразила Велиму. Нет, это не так. Мы в сарае или в каком-то складском помещении. Он находится в том же крыле, что и конюшня, через которую вы проходили. Но немного ниже. Насколько я понял, ферма принадлежит тому длинноногому мужчине, который время от времени приезжает сюда. Улаву Харасканке? Я не знаю его имени. А почему они прячут здесь этого другого человека? Вашего товарища по заключению? Он был приговорен к повешению. Но судебный пристав поместил его сюда, чтобы он доставал меня. Иногда они приходят посмотреть, как он меня мучает. Я знаю, когда они приходят. Я вижу их силуэты сквозь щель в стене. Как, черт возьми, вам удается здесь что-то рассмотреть? Эйнерс как-то грустно улыбнулся. Сейчас темно, потому что они закрыли ставни. Днем они открыты, и здесь гораздо светлее. Значит, сейчас вечер? Да. Глаза Велиму постепенно привыкали к темноте. Она смогла разглядеть комнату, в которой их держали. Она была длинной и не очень широкой. А кормить нас будут? Мы получаем еду один раз в день. Ровно столько, сколько нужно, чтобы не умереть с голоду. И вам придется охранять свою еду, потому что он наверняка попытается у вас ее отнять. Он всегда так делает. И не пейте воды из той бочки. От нее может расстроиться желудок. А как насчет других насущных нужд? Извините, что я упоминаю об этом, но как вы ходите в туалет? Это вон там, в самом дальнем углу. Не очень приятно, но что поделать? Я понимаю. Велиму все больше становилось не по себе. До нее начал доходить весь масштаб бедствия, которое ее постигло. Но она старалась не падать духом. «Мои родители и родственники будут искать меня», — сказала она, дрожа. Но она не питала надежды, что ее найдут скоро. Как им найти ее, если она сама не знает, где находится? «Госпожа Велиму, вам надо поспать», — ласково сказала Эйнерс Кактавл. «Здесь темно и нет ничего интересного». А завтра вам понадобится сила, когда он проснется и увидит вас. Ложитесь здесь, на мое место. А я сделаю себе другую лежанку. Мне проще это сделать, потому что я вижу в темноте. Велиму пыталась протестовать, но в конце концов сдалась. Лежбище Скактавла было устроено из кучи старого тряпья в углу. Эйнер устроился рядом, чтобы защитить ее от нападок другого узника. Велиму посмотрела на трещины в стенах и потолке. Зимние звезды светили тускло. Их можно было разглядеть только ночью. Она никак не могла собраться с мыслями. Они метались, как испуганные птицы. В глубине души Она понимала, что ее безрассудная любовь к Илдару и есть причина, по которой она заключена в тюрьму. Она пошла за ним на болото мертвеца, и с тех пор у нее начались неприятности. Утешала ее только мысль о том, что если бы она не попала сюда, в эту мрачную дыру, Эйнар скактовал так и зачах бы здесь в безвестности и одиночестве. Она страстно желала сделать что-нибудь для него. Если бы только ему удалось выбраться отсюда. Но она понятия не имела, как это сделать. Вместо этого она попала в паутину мести. И ей придется томиться здесь, пока паук не высосет из нее всю кровь до последней капли. Она прошептала в темноту. «Не знаю, что было бы здесь со мной без вас. Спасибо». Она думала, что он уснул и не услышит ее слов, потому что он долго не отвечал. Наконец он прошептал. «Мое сердце разрывается от сочувствия. От того, что вы тоже оказались здесь». Но вы принесли свет в мою тьму. Велиму проснулась от тусклого света. Утреннее солнце проникало сквозь щели между досками и смотровые глазки. Она определенно находилась в каком-то сарае с большими поперечными балками вдоль стен. Это было все, что она успела рассмотреть, когда от собственного внезапного и сильного храпа не проснулся третий узник их тюрьмы. Он крякнул и сел. В сарае воцарилась мертвая тишина. «Умоляю, только молчите, госпожа Велиму!» прошептал Эйнар Скактавал. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы защитить вас. Но знаете, что сейчас за нами наблюдают снаружи. Они хотят посмотреть, как будут развиваться отношения между вами и этой жестокой свиньей». «Боже, помоги мне, жестокая свинья!» Велиму задрожала от ужаса. «Что за черт?» произнес грубый голос. «Не как у нас гости?» Велиму встала на ноги, подошла к Эйнару Скактавлу и взяла его за руку. «Это молодая госпожа, дочь владельцев большой фермы неподалеку», сказала Эйнар Скактавл. «Она попала в лапы наших тюремщиков. Мы должны защищать ее от них». Тот, кого назвали жестокой свиньей, встал и теперь приближался к ним. Света было ровно столько, чтобы Велиму могла различить его силуэт. Он был огромного роста, на две головы выше Скактавла. Грубый, сутулый, с кулаками, как мельничные колеса, которые висели на уровне колен. Он подошел прямо к ней и стал разглядывать ее лицо. «Ну, будь я проклят! Какая куколка! Боже мой! И что за глаза?» «Если его приговорили к смертной казни, — подумала Велиму, — значит, он убийца». Она инстинктивно отстранилась. Это было ошибкой. Большая рука схватила ее за плечи. «Так ты важная персона? Я собьюсь тебе спесь. Оставь ее в покое!» Заступился за Велиму Эйнар Скактавл. «Она одна из нас, не обижай ее. Мы должны держаться вместе!» В ответ приговоренный ударил его по лицу. И потомок древних королей упал навзничь со сдавленным вдохом. Велиму бросилась к нему. «Вы в порядке?» «Это ерунда», — сказала Эйнар Скактавл. «Я привык». Преступнику не понравилось, что Велиму обращает внимание не на него, а на Скактавла. Он схватил ее и развернул лицом к себе. «К черту его!» — прошипел он. и его бред о том, что мы в одной лодке. Я не с вами, на свободе я был бы мертв, и мне нечего терять. А теперь ты пойдешь со мной, сладкая, в мой темный уголок. Наблюдавшие за происходящим через щели в стене, возбужденно захихикали. Это было уже слишком. Велиму вспомнила истории, которые рассказывали в семье о могуществе Суль. Их было немало, потому что она была настоящей ведьмой и часто пользовалась своими талантами. Может быть, реальные события и отличались от красивых легенд, но только самую малость. Особенно хорошо Велиму помнилась история о том, как Суль спасла юную Мету, будущую жену Ары, от скайнийских насильников. Она отравила их. Висельник еще раз ударил Эйнера Скактовла, который пытался помешать ему утащить Велиму в свой угол комнаты. И тут внезапно Велиму почувствовала в себе силу и ярость людей льда. Внутри нее вспыхнуло пламя страшного испепеляющего гнева. Это пламя наполнило ее до краев. Она как будто стала выше ростом и почувствовала безграничную уверенность в себе и своем могуществе. «Остановись ты, мразь!» Ее голос прогремел под низкой крышей, как большой колокол на ратуше в Христиании. Таким же голосом, как она слышала, обладала в критические минуты Исуль. «Если ты прикоснешься ко мне своими грязными руками, я превращу тебя в жабу!» Он замер, уставившись на нее в крайнем изумлении. «Ты не понял, кто я? Я страшная ведьма из людей льда. Я умею молитвой останавливать кровь у раненого в сердце. Передо мной падали на колени целые армии, а те, кто бросали мне вызов, умирали в страшных муках». Естественно, Велиму ничего такого не умела и никогда не делала. Слова приходили на язык сами собой. Но, произнося их, она свято верила, что говорит правду. Она верила, что способна на это. Ее глаза горели в полумраке и метали огненные молнии. Она чувствовала это. Преступник с криком убежал в свой угол и забился по тряпке. А Эйнер Скактовл упал на колени и тихо прошептал. «Боже милостивый, что это?» К сожалению, Велиму была еще совсем неопытной ведьмой и не понимала, что произвела сильное впечатление. Она легко могла бы заставить этого огромного монстра выбить дверь, раскидать стражу и вывести ее на свободу. Но она не догадалась. Однако ее выступление подействовало. По другую сторону стены судебный пристав и Воллер в замешательстве чесали затылки. «Я могу казнить ее, как ведьму», — нервно пробормотал продажный слуга закона. «Нет, давай не будем. Она сдаст нас потрохами и ей поверят», — быстро ответил Воллер. Его тяжелое лицо блестело от холодного пота. «От твоего приятеля придется избавиться. Она сильнее его и сможет им управлять. С ними двоими нам не совладать». «Верно. И он выполнил свою задачу в отношении Скактовла». «Ты слышал, как воркуют между собой эти двое? Может быть, получится что-то интересное?» — сказал землевладелец. «Он годится ей в отцы. Именно так ведет себя». «Ну, это пока. Отношения отца и дочери могут стать весьма драматичными, если позволить им идти своим чередом». Судебный пристав улыбнулся. «Бьюсь об заклад, пройдет неделя, и она раскроет ему объятия. Она так скучает по папочке, а он воздерживается уже столько времени. Вот увидишь, нам будет чем развлечься. Они сели на лошадей и поскакали обратно в Воллер, где для них был приготовлен сытный обед. В сарае было тихо. Затем открылась дверь, и внутрь втолкнули миску с едой. Но на этот раз произошло кое-что еще. Когда убийца набросился на еду, дверь открылась, и в комнату вошли двое. Топор, просвистев в воздухе, ударил убийцу по голове. Он рухнул на пол с тяжелым стоном. Его выволокли наружу и заперли дверь. Все произошло так быстро, что Велиму не сразу поняла, что случилось. Всхлипывая, она подошла к Эйнару с Кактавлу. Он пытался утешить ее как мог, но и сам был глубоко потрясен. «Человек ел свою еду!» — причитала Велиму. «А потом... Он, конечно, был чудовищем, но они сами ничуть не лучше!» Эйнар скактовал, пробурчал что-то в знак согласия. «Почему они сделали это именно сейчас?» — спросила Велиму. «Ради меня?» «Вряд ли», — сказал он, грустно улыбаясь. «Просто он им больше не интересен. У них теперь другой фаворит». «И кто же это?» «А вы не догадываетесь?» — спросил он с улыбкой. Она должна была обдумать ответ. «Я напугала их? Честно?» «Не только их, госпожа Велиму. Ваши глаза искрились в темноте. Это было жутко». Она удивилась. «Он растет», — сказала она себе. «Что вы имеете в виду?» «Дар людей льда. Он врожденный, но стал проявляться только сейчас. Простите меня, господин Скактовл, я чувствую себя неловко». «Я тоже. Жаль этого человека. Но его смерть даровала мне долгожданный покой». Велиму впервые рассмотрела его как следует. Она с трудом узнала в своем сокамернике человека, который когда-то пришел на горное пастбище возле Тубрёна с двумя ранеными товарищами. Теперь у него была борода и длинные спутанные волосы. Он был покрыт ранами и засохшей кровью. «Я вижу, что он мучил вас. Могу я осмотреть ваши раны и ссадины? Может быть, я смогу помочь?» Эйнар скактовал, сомневался, что это ей удастся. Но, тем не менее, он сходил к бочке с водой и тщательно умылся. С появлением Велиму внешний вид вдруг стал иметь для него значение. Выглядит он, должно быть, неважно, если не сказать шокирующе. Теперь он хотел выглядеть хорошо. Она заметила, что он прихрамывает и что его левый локоть отек. И это было лишь малой частью его травм. Мягкие, хотя и несколько торопливые руки Велиму творили чудеса с ранами потомка норвежских королей. Каждый день она осматривала его, приводила в порядок и промывала раны и нагноения, жертвуя для перевязки частью своей одежды. Они жили так, будто в опустевшем мире больше никого нет. И, будучи воспитанными людьми, они оказывали друг другу все мыслимое внимание. Их оставили в покое. Им каждый день давали еду, охранники приносили дополнительную солому для постелей. Но кроме этого они никого не видели. Охраняли их те же самые люди, которые напали на Велиму в лесу. Вонючка и его товарищ. «Интересно, что они затевают?» — спросила Велиму. «Я не знаю», — — ответила Эйнар Скактавал. «Если честно, то даже не догадываюсь». Его больше не били. Его раны и язвы были обработаны и перевязаны. Но он явно чувствовал опустошение. Год, проведенный в компании психопата, надломил его. Вильям угадала, придет ли он когда-нибудь в себя. Сможет ли снова стать лидером движения или хотя бы начнет улыбаться? «Как вы здесь зимовали? Мне уже сейчас очень холодно». «Нам давали горячий уголь в железной кастрюле». «Но это опасно». «Так и есть. Но они сделали дымоход. И все равно было очень холодно. Сквозняк все время просачивается сквозь щели. Боюсь, что у меня ревматизм». Вильяму опасалась, что так оно и было. «Как с этим справиться?» Она тоже научилась видеть, наблюдает за ними или нет. За ними действительно наблюдали двое мужчин. Они молчали, но их контуры были видны в трещинах. Вильяму предложила заделать трещины землей, чтобы лишить их этой привилегии. Но Эйнар Скактавал с ней не согласился. «Лучше не злить тюремщиков, а то снова подселит кого-нибудь гадкого». Покой действовал на него целительно, и Вильяму не стала настаивать. Тишина, этот необъяснимый покой, которым они наслаждались, длился всего неделю. Воллер терял терпение. «Ничего не происходит!» — сетовал он. «Они ведут себя, как на балу в королевском дворце. Не хотите ли добавки к вашей порции еды, мой господин? Вам удобно в вашем кресле, мадам? У меня кончается терпение!» «Может быть, нам следует поместить их в менее просторную клетку?» «Не думаю, что это улучшит ситуацию. Парень, похоже, утратил азарт. Думаю, надо надавить на девицу. Но по-умному. Я знаю, что будет больнее всего. А ты не боишься, что она сожжет ферму этими своими искрами из глаз?» «Нет. Сердить ее мы не будем. Поступим иначе». Два дня спустя к заключенным зашел Улов Харасканке. Он встал у двери. «Я пришел с соболезнованиями, госпожа Вильяму. С вашей матушкой приключился несчастный случай». Вильяму смерила его холодным взглядом. «Графиня ездила по лесам в поисках своей обожаемой дочурки. И вот вчера ее лошадь угодила передней ногой в ловушку для кроликов. Она упала с лошади и сломала себе шею. Мне очень жаль, моя госпожа». Вильяму долго держалась. Она не позволила соглядатаям насладиться ее отчаянием. Но когда наступила ночь, она сломалась. Мужество, которое поддерживало в ней оптимизм, и ее спокойствие рухнули. «Ведь из-за ее опрометчивости дорогая, любимая, единственная на свете мамочка лишилась жизни. Это было суровое наказание за то, что она поддалась импульсу и пошла искать Элдара чуть более года назад. Это было выше ее сил. Она плакала, кричала, билась головой о стену, но слезы не могли избавить от горя. Но Воллер никуда не ушел. Он торжествующе улыбался, глядя в глазок.